Глава третья. У чиновницы с тех пор, как она стала по утрам втроем чай пить, народилось много детей, и в числе оных была одна дочка, красавица-раскрасавица, не хуже матери. Помещик, лихо его ешь, глядел-глядел на нее, выбирал-выбирал ей женихов, да вдруг в один прекрасный день сам вздумал на ней жениться. Законные все претексты были к тому, что их можно было обвенчать. А только дядя, отец Алексей, больше всех законоведов знал. Он, как духовник, знал грехи родительские. Да-с, он знал, что тут незаконного. Девочка приходилась дочь жениху. И как дело дошло до отца Алексея, он и уперся. «Нет, — говорит, — не только не могу вас венчать, но обличаю вас». «Бога убойтесь, сами ведь во грехе каялись, и мать ее каялась. Эта девица есть ваша дочь». Помещик рассвирепел и покатил к архиерею. А архиерей по ту пору был Гавриил. Умный был человек, но любил пожить, а жить было не на что. И потому он не всегда себе господином выходил. Попросту взятки любил. Тут архиерей видит, что дело кормное. И сейчас вытребовал к себе в Орел дядю отца Алексея и спрашивает, почему ты такого-то помещика на такой-то девице не венчаешь, какие к тому препятствия? А отец Алексей отвечает, так и так, ваше преосвященство. Вот что мне как духовному отцу известно, и вот мои причины и основания не венчать. Архиерей задумался, покряхтел и говорит, ишь ты, как ты очень много знаешь. И отослал дядю домой, а однако и помещику, должно быть, разрешение не дал, потому что тот в соседней епархии венчался. Что же говорю, ваш дядюшка действительно показал своего рода героизм? То-то героизм, зато оно ему худо и вышло. Героизма-то, повторяю, у нас не жалуют. Так это прочитать где-нибудь о герое, который действовал при царе Горохе, или хоть и недавно, да только не на нашей земле, это мы любим. А если у себя на дворе что-нибудь хоть маломальски с характером заведется, так и согнем его сами в три погибели. То было и с дядею. Вместо того, чтобы его взять да перевести на другое место от разлютовавшегося помещика, его взяли да нарочно там и оставили. И что он только, бедный, вытерпел в этом загоне? И архиерей-то его ненавидел, и консисторию-то его гнала, и помещик-то его гнал, на двор его помещичи не пускали, собаками псари не раз травили, и, наконец, до того довели, что он с ума сошел. И точно как та баба Химка, все бывало, сидит, как подстреленный голубь, и стонет, куда деться, куда деваться. Ужасно это было зрелище. Помню его... Бывало, дни и ночи все сидит в батрацкой избе на холодной печке и все одно жалобно стонет, куда деться, куда деваться. В одну сторону метнется, гласит, куда деться, и сейчас в другую повернет, куда деваться. Все, видите, мерещились по одну руку архиерей, по другую барин. На силу Господь его вспомнил. Дочернину свадьбу за дичка справляли после крещения. Да за суетами про него позабыли, он и замерз. В холодной избе на нетопленной печке. Утром после свадьбы пришли к нему, а он лежит мертвый, скорчившись, и ручку крестом сложил. Верно, в последнюю минуту в себя пришел и Богу помолился о себе и о своих мучителях. Вот вам и пример нравственного, как вы говорите, героизма и того, чем он для нас на Руси увенчивается. Жестко, сударь. Жестко на Руси геройствовать. Рассказчик вздохнул и добавил, так вот с детства-то, видев это направление и эту практику, молодое-то поколение наше и росло до того возраста, до которого нынче выросло, и выработало себе то, что у нас всего необходимее, а именно не героизм, а практицизм. В каком же роде? Да вроде некоторого, так сказать, самоуправления. Или, пожалуй, если хотите, самоуправства. Но только это, во-первых, вызвано необходимостью, а во-вторых, и не совсем безосновательно, и не совсем бесчинно. Даже к чести духовенства сказать, оно во многих случаях действовало весьма человеколюбиво, а главное, практику выработало, которая хорошо рекомендует духовных и дает полную возможность полагаться на их ум и нравственные чувства. Но вот этого-то, говорю, я и не понимаю. В чем эта практика и ручательство? А в том, что кого не следует венчать, так будьте уверены, у нас не перевенчают. Не ошибаетесь ли вы, батюшка? Нет, я не ошибаюсь. Воздержусь от противоречия вам, а только в обществе об этом думают иначе. В обществе? Нашли на кого ссылаться? Что оно знает и чего не болтает это так называемое наше общество? Ну, как говорю, так обо всем обществе. А то как еще говорить о людях, которые судят и рядят о том, о чем и понятия не имеют? Или доказательств еще требуете? Так они у вас налицо. Разберите-ка, венчан или не венчан этот писатель Зе, с которого наш разговор пошел. Вот и не разберете. Да они даже и сами не разберут, потому что в церковь не ходят, служений никогда не видят и не знают, что над ними делают. Крестят их, венчают или хоронят. Ей право, одичали хуже диких. И мой собеседник весело рассмеялся. Но позвольте, — возразил я, слегка уязвленный его насмешкою, которая мне все-таки не открывала интересовавших меня практических приемов тайнобрачия. Надеюсь, вы, однако, допустите, что если общество неправильно судит о духовенстве, то, например, архиереи наши имеют же о вас настоящие понятия. Ну что же такое? К чему этот вопрос? Да так, вы скажите, имеют они или не имеют? Может быть, некоторые и имеют. Некоторые только? Да, некоторые. Да и то может быть. Но пусть так, пусть будет по-вашему. А вот я знаю один случай, где архиерей прямо сказал, что у него попы за деньги кого угодно, хоть на родной матери перевенчают. Хватил греха на душу его преосвященства. На матери венчать не станут. Да кому это и интересно, на мамаш жениться? Нет, это уже очень по-монашески. А впрочем, еще нельзя ли знать, какой святитель изрек сии словеса? Я назвал архиерея. Собеседник мой еще веселее расхохотался. Что же, любопытствую, тут смешного? Да ишь, кого вы цитируете. Этот господин что хотите брякнет. Ему бы, по-моему, весельчака издавать. Мы ведь с ним вместе на школьной скамье сидели всегда. Шутник был. А, впрочем, и то еще надо знать, о ком дело-то шло. Секрет это или не секрет? Про чье это венчание? Нет, — отвечаю, — теперь это уже не секрет, потому что тот, кого это касается, уже женился и опять овдовел. И я назвал дядю Никса. Но едва я произнес это имя, как мой собеседник в третий раз покатился со смеху. «Право, — говорю, — не могу понять, почему все это вас так смешит. Да как же не смешить? Да вот это вы эткую-то младенческую свадьбу считаете отчаянную смелостью? Ну, поздравляю вас со знанием русской жизни. Вот от того-то у вас, господа, по большей части и в романах-то ваших отвлеченнее, чем в Аристофановой комедии, все на облаках происходит. Романы, говорю, отодвиньте в сторону. Нынче на них и спроса нет, а вы разубедите меня, что свадьба с родной сестрою первой жены не есть свадьба незаконная и рискованная. Что она незаконная, против этого я спорить не стану, а рискованного в ней немало нет, да и венчал ее основательный священник, которого я как сам себя знаю. Он никогда и ни за какие благополучия рискованного дела делать не станет. Но вам, я думаю, надо бы поподробнее знать эту пару, о которой мы говорим. Нечего мне о ней узнавать, когда я о ней все существенное знаю. Когда же вы это узнавали? Тогда, когда того надобность требовала. Не хотите ли поэкзаменовать? Я все отлично помню, со всеми, можно сказать, деталями. Тут еще было нагажено тем, что разные большие лица были впутаны. Не правда ли? Да. И к тому же они владыку просили. Да. Помню, брат у невесты был длинный-предлинный офицер с ученым значком. Был. Имени не помню, а по батюшке, кажется, Данилыч. Вы отлично помните. Вот он и приходил. Чудесный парень. Все рассказал по-военному, благородно и откровенно. И о своих неудачах у владыки открыл. И это не испугало священника? Немало. Штраф, разумеется, на них маленький накинул в цене, чтобы старших не беспокоили, и все тут. Однако я помню, говорю, что этот Данилыч не сразу как-то сговорился со священником, а было 2-3 дня томительных. Неправда. Всего на все один день только их просили подождать. И то это совсем не для притеснения, а уже это всегда так нарочно заминка делается. Для чего? Чтобы давальцев не отпугнуть, а в то же время справки навести. Какие же справки? Есть или нет у брачущихся недвижимое имущество или значительное наследство. Но зачем это священнику? А это в тайных браках есть самое нужнейшее. Родство или что другое, идущее только против церковных уставов, это пустяки. А вот имущество, из-за чего все люди ссорятся, тут надо строго. Будто это так важно? Это только и важно. Если есть родовое имение, которое могут наследовать родственники, или если дети могут быть претендентами на какое-либо родовое наследство, тогда будьте уверены, никакой порядочный священник такого брака венчать не станет. А как можно это узнать? В тонкости. Тонкости узнают. И скоро? Да смотря по людям и по делу, иногда сразу же, а иногда подольше. С недельку или с месяц? О, что вы, нет, сутки, много, двое. Каким же образом можно собрать так скоро такие щекотливые справки, о которых люди могут все утаить и налгать? Надо иметь способного справщика и содержать его, иногда даже и терпеть от него кое-что, как вот, например, некоему ближнему доводилось терпеть от этого молодца, который о дядюшке Никсе обыск делал. Что же, он плохой человек? Ужасный негодяй, но талантлив шельма к этим делам бесконечно. Он сюда нарочно из Киева вывезен. Там подобных артистов рассадник. Практика их вырабатывает над богомольцами. И этот все у деревянненькой церкви на старом городе сидел для перехвата, чтобы богомольцев из Печерска на подол не перепускать. Должность в том, что как увидит кучку богомулов, сейчас к себе подманит и уговорит, чтобы на подол не ходили, а у них молились. Отличный практик. Ну вот, одному батюшке с разным наследством от брата пришлось и его сюда взять. Какой же у этого дельца церковный чин? Чин у него церковный сторож, а ходит он за причетника. И по особым поручениям? Да, преимущественно-то по особым поручениям. По получении заказа сделаешь маленькую заминку, а он тем временем все и обследует. Но каким образом? А уж это по его усмотрению. А он не врет? Нет, для чего же? Да он всегда ведь и весь процесс и источники укажет, так что можете обсудить основательность и достоверность и того, и другого, и третьего. Ну так вот позвольте же, говорю, вас разочаровать. Сделайте милость, если удастся. При венчании дяди Никса решительно ни от кого, ни из их родных, ни из знакомых, никто таких справок не забирал. Верно. Наш дока свое имя недаром носит. Он не так глуп, чтобы с родными жениха стал разговаривать. Он понимает, что это дело сердечное, и действует тонко, собирает источники чистые и достоверные. Ему было сказано, что вот так-то и так-то. Вот эдакий крупный человек желает жениться на сестре своей покойной жены. Я на день заминку сделаю. Я на день заминку сделаю, а ты поди и удостоверь дело как нужно. А он отвечает, это можно кратко доследить, потому что у них старший дворник Терешка мой приятель. Если вы все ведаете, то вы должны знать, был у них дворник Терешка или нет. Знаю, действительно был дворник Терешка. Ну вот видите, справщик взял на 3 бутылки пива, посидел с этим Терешкой в низке и вернулся, говорит, Терешка сказал, можно венчать. Но, вероятно же, при этом и какие-нибудь подробности дознания были представлены. Как же, разумеется, были. Подробности необходимы, потому что по ним видишь и судишь, верно ли и благонадежно ли все дело. Ну, а в отношении дяди Никса, например, в чем же заключались эти подробности? Помнится, он рассказал так. Пришел, говорит, к воротам, Терешку вызвал, пошли в низок, 2 пары пива выпили, а Терешка сказывает, ничего, дело плевое, венчать можно, господа согласные. Она, говорит, барыня к нему ласковая, и теперь от любви тяжела сделалась, а все ейные братья и сестры очень желают, чтобы она с ним подзаконилась. А насчет состояния не сомневайтесь, имений у них нет, и что им по зиме мороженых индюшек присылали, так это от знакомых из чужой деревни. Скажи батюшке, что советую, чтобы крутил с Богом. И это все? А вам что же еще надо? И вот это-то, вот эту болтовню с дворником вы называете справкою или сведением? А как же это, по-вашему, надо назвать? Да так и назвать, пустяками, вздором. Да вы извините меня, я думаю, что вы шутите. Нет, не шучу. Не могу верить. Почему же? Да потому что вы не можете не знать, что на слова таких людей, как мужик-дворник, твердо полагаться нельзя. Нет, я этого не знаю и совсем другое думаю. Что же вы думаете? Я думаю, какие вы все жалкие, поврежденные люди, и как вы безнадежно повреждены в самом своем корне, в вере в ум и в доблесть русского человека. Кто какой злой дух или какой лихой опыт дал вам право так низко судить о нашем умном и добром народе? И сторож-то вас обманет, и дворник обманет, и, наконец, уже и я, поп, вас обманываю, шучу, видите, а не правду вам сказываю. Батюшка закачал укоризненно головою и добавил снисходительно, «Ах вы, господа, господа теоретики, постыдились бы этого своего неверия в русского человека, да не давали бы другим повадки утверждать, что мы сами собою ничего путного учредить не можем. Тьфу! Что за гадость, что за недоверие к русскому человеку? Даже в том случае, если он дворник, которому сама полиция верит больше, чем любому ученому и литератору». Сказав это, батюшка опять плюнул, и плюнул так решительно, как мог плевать только известный Констанжогло, и затем тихо проворчал. «Недоверие, везде недоверие. На всякое время и на всяк час это проклятое недоверие. Оттого и заводятся всякие портные, что без узла шьют». «То есть вот этого-то я и не понимаю, отчего же они заводятся?» «Да от боязни живых сношений с людьми и от возни с одною бумажной хитростью. И как все это сложно и непрочно, и какую хитрую механикой пахнет, вообразить гадко. Я уверен, что если вам сейчас это разъясню, то вы увидите, какие преимущества имеет простота везде, не исключая и тайнобрачия, где она должна быть хвалима перед всеми иными хитростями, в которые теперь жалостно уловливается немало людей, имущих только образ венчания, но силы оного лишенных». Я весь обратился во внимание, к которому усиленно приглашаю теперь и моего читателя.